Просепио. С латинского «ясли». Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине допят пастухи исполины, все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу пылает костер, и потрогать фольгу звезды пальцем хочется, собственно, всеми пятью, как младенцу тогда в Вифлееме. Тогда в Вифлееме все было крупней. Но глине приятно, с фольгою над ней и ватой, разбросанной тут, как попало, играть роль того, что из виду пропало. Теперь ты огромнее, чем все они, ты, теперь с недоступной для них высоты, полночным прохожим в окошко конурки из космоса смотришь на эти фигурки. Там жизнь продолжается, так как века одних уменьшают в объеме, пока другие растут, как случилось с тобою. Там бьются фигурки со снежной крупою, и самое меньшее пробует грудь и тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику, в гулкой пустыне, который светил, как песку в Палестине. Декабрь 1991 года.